Рот Жосса растянулся в широкой улыбке, а в глазах затанцевала искра. «Кто же с вами спорит, дама Катрин? Я просто заметил, что нам будет трудновато и рискованно, что здесь разразится целая революция. Только это я и хотел сказать. Вот, пожалуйста, послушайте». И на самом деле, там, снаружи, в свете гаснувшего дня, поднялся новый взрыв улюлюканий и криков о смерти. Алькальт, видно, удвоил количество охранников у башни. Они все там столпились на площади, на них льет дождь, но они все равно воют, как волки. «Удвоил охрану?» — бледнее повторила Катрин. «Меня беспокоит не охрана», — вмешался Ганс. Он вошел весь промокший и услышал их разговор. «А сама толпа, если даже дождь их не гонит, они способны простоять здесь всю ночь, содрав носы кверху. Тогда прощай наш план». Он встряхнулся, как собака, поводя плечами. Во взгляде, который устремил на Катрин, светилось сострадание. Молодая женщина побелела, как мел, и делала заметные усилия, чтобы сохранить спокойствие. Она продолжала молчать еще какое-то время, пока Ганс снимал ботинки, на каждом из которых налипла грязь. В конце концов Катрин спросила. «Ворот, вы смогли им заняться?» «Конечно. Под предлогом того, что там возникло что-то неладное, я смазала его таким количеством жира, что его теперь можно зажарить. Но что вы хотите сделать при таком количестве людей? Они толкутся здесь, чтобы глазеть на него, выйти, ругаться. Мы даже не сможем дать узнику напиться и поесть». «Нужно, чтобы они ушли», — проговорила Катрин сквозь зубы. «Надо, да», — произнес Жосс, — «но как, если даже небесной воде не удается с ними справиться?» Как раз в этот самый момент разразился мощный удар грома, настолько неожиданный, что все три собеседника вздрогнули, и небо словно разорвалось. Дождь превратился в наводнение. Мощные потоки дождя обрушились на землю с такой ураганной силой, что в мгновение ока площадь, кишевшая людьми, опустела. Стараясь защититься от ливня, люди беспорядочно кинулись к домам. Солдаты мигом прижались к стене собора, ища более подходящего укрытия. С башен исчезли рабочие. Только клетка осталась под бурей, а ветер дул так резко, что эта висячая тюрьма стала раскачиваться. Подойдя к выходившему на площадь окну, Катрин, Ганс и Жосс смотрели на происходившее. «Если бы это продлилось подольше», — прошептала Катрин, — «но буря налетела и...» «Случается, что бури длятся долго», — произнес Ганс подбадривающим тоном. «Во всяком случае, становится темно, и ночь будет черной. Пойдемте, мои люди возвращаются, нам нужно поужинать, чуть отдохнуть. Дел у нас хватит на ночь». Вечер показался Катрин длиннее дня. Дождь все шел, слышен был его яростный бесконечный барабанный бой по крыше. Люди ели молча, потом один за другим, согнувшись от усталости, стали отходить к своим убогим спальным местам. Только 2-3 человека вместе с Гансом задержались, попивая пиво, которое они брали из большой бочки. Сидя на камне очага напротив Жосса, который, надвинув на глаза свой колпак и скрестив руки, видимо, спал, Катрин ждала. Она тоже закрыла глаза, но сон не приходил. Слишком много мыслей путалось в ее голове, и все они цеплялись за человека, который там, наверху, был выставлен на волю разбушевавшейся стихии. Катрин печально подумала, что само небо, видно, умножало мучение того, кто в него не веровал. Потом она стала с тревогой и нетерпением думать о задаче, которую им скоро предстояло решить. Удастся ли довести дело до благополучного конца? И еще, когда Готье выйдет из омерзительной клетки, как же сделать так, чтобы он вышел и из города? Ведь мужественный Ганс может пострадать от ужасных последствий бегства Готье. Вопросы, вопросы. На них Катрин не удавалось найти ответов, и от этого она раздражалась. Наконец люди ушли, огонь спал. Старая урака уже давно исчезла в какой-то дыре. Мало-помалу в закопченной кухне тьма стала глубже. Дом наполнился храпом. Катрин, единственная, оставаясь с открытыми глазами, прислушивалась к стуку своего сердца. Она даже не захотела лечь, и когда в темноте увидела, как к ней молча подходит Ганс, быстро встала. В тот же момент и Жоз был на ногах. «Пойдемте», — прошептал Ганс, — «теперь или никогда». Все трое оказались у колодца во дворе. Дождь прекратился, но ночь была черным-черна, как сажа. «Минутку», — прошептал Ганс, — «нужно захватить некоторые вещи». Он протянул Катрин сверток с грубой тканью, а Жосу что-то вроде переметной сумы из грубой холстины. Сам Ганс нагрузился большим мешком, который тоже казался достаточно увесистым. «Что это все?» — тихо спросила Катрин. «Наверху поймете. Пойдем, быстро». В глубокой темноте, ибо ночь была и впрямь очень темная, они повторили дорогу, по которой прошли прошлой ночью. Было так черно, что в трех шагах уже ничего не было видно, и Катрин ухватилась за пояс Ганса, чтобы не упасть. Без помех они добрались до двери, проникли в церковь. Как и накануне, два монаха молились у могилы Сида, но Катрин едва взглянула на них. Ее с такой силой снедало нетерпение, что она была готова рушить все препоны, какие только встанут на ее пути. Время от времени она нащупывала у пояса свой верный кинжал, решив воспользоваться им, если будет нужно. На верхушке башни резкий ветер принудил ее согнуться, но глаза уже немного привыкли к темноте. По правде говоря, видела она очень мало и два раза чуть не упала, подойдя к балюстрадам. Клетка виднелась как пятно, чуть более темное, чем океан мрака вокруг них. Крыши города и окрестности потонули в нем. «Ничего не видно», — прошептала она. «Как мы все сделаем?» «Я-то вижу достаточно хорошо», — отозвался Ганс. «Это главное». «Внимание, Жос, я начинаю поднимать клетку». Закатав рукава, смотритель строительных работ плюнул себе на ладони и взялся за огромное колесо ворота, на которое Катрин смотрела в испуге, думая про себя, что один человек никогда не сможет его провернуть. «Я буду вам помогать», — заявила она. «Нет, оставьте. Лучше помогите Жосу притянуть клетку, когда она будет на уровне площадки. Это тоже нелегкое дело. Будьте спокойны, я-то знаю». И глубоко вздохнув, Ганс повис на толстой ручке ворота. Клетка качнулась, потом медленно, очень медленно начала подниматься. Никакого шума не послышалось, смазка была отличная. Они скорее догадывались, чем различали, что тяжелая масса клетки приближалась. «Только бы он не умер», — прошептала Катрин, которую пугала неподвижность Готье. «Только бы Гансу удалось», — ответил Жос с беспокойством. «Поднять такое одному — это же работа для Титана». Ужасающее усилие, которое взял на себя каменотес, чувствовалось по его короткому и напряженному дыханию. До самых глубин своего существа Катрин чувствовала борьбу, ужасное напряжение человеческих мускулов. А она поднималась совсем понемногу, незаметно. «Боже, помоги ему!» — простонала Катрин. Она уже хотела броситься к Гансу на помощь, но вдруг у нее перехватило дыхание. На лестнице показалась тень. Катрин не успела вскрикнуть. Вновь прибывший произнес три слова на незнакомом языке и стал налегать на ворот вместе с Гансом. «Кто этот человек?» — спросила пораженная Катрин. «Не бойтесь, это Гатто, мой старший мастер. Он догадался о том, что мы задумали, и хочет нам помочь. А по какой причине?» «Готлиб, человек, которому Дон Мартин приказал отрезать кисть, его брат. Ему можно доверять. И потом, у нас же нет выбора, помощь всегда кстати. Кому вы это говорите? Я уже подумал, что сейчас все брошу. Эта клетка такая тяжелая, что мускулы разрываются». Не ответив, Катрин подошла к Жосу. Клетка теперь поднималась быстрее. Ее верх уже оказался вровень с площадкой, поднялся выше, выше. Вооружившись багром, Жос зацепил одну из перекладин и потянул на себя. «Тихо», — шептал Ганс, — «тихо. Ее нужно поставить без шума». Маневр был трудным, нужно было умело его выполнить. Катрин задерживала дыхание и, несмотря на ночной холод, чувствовала, что ей стало жарко. Но, ухватившись за деревянную перекладину клетки, испытала острые чувства победы. Какое-то мгновение гнусная тюрьма поворачивалась в нескольких сантиметрах от площадки, потом медленно, что ускорило биение сердца Катрин, клетка, наконец, встала. Люди, трудившиеся над воротом, с облегчением вздохнули. Катрин скорее догадалась, чем увидела, как они рукавами обтирали пот со лбов. «Ночь прямо как чернила», — пробормотал Ганс. «Приходится действовать почти на ощупь. Вы дверь нашли?» «Да», — прошептал Жос, — «вот она». Большой железный замок, на который была заперта клетка, был на самом деле настолько прост и бесхитростен, что не создал никакой трудности. Как только дверь открылась, Катрин устремилась туда, нетерпеливыми руками ощупывая неподвижную намокшую фигуру, лежавшую внутри. «Он не двигается», — прошептала она с тревогой. «Видно, мертвый». «Это мы еще посмотрим», — ответил Жос. «Пустите нас, дама Катрин, дайте нам заняться им». «Поспешим», — проворчал Ганс, — «посмотрите на небо». И действительно, легкое свечение появилось за завесой туч. Если солдат или любой горожанин вдруг захочет поднять глаза и заметит, что клетка уже не на своем месте, в мгновение ока сбежится весь город, и тогда нас защитит только Бог. «Во всех странах мира, — сухо заметила молодая женщина, — церковь — место убежища. Во всех странах может быть, но здесь я в этом не очень-то уверен». Не без труда, но с бесконечными предосторожностями трое мужчин вытащили узника из клетки. Он был совершенно бесчувственным. Не слышно было, как он дышал. Катрин поспешно положила руку ему на сердце и отняла ее со вздохом облегчения. «Он жив», — прошептала она. «Но насколько еще его хватит?» «Быстро», — приказал Ганс, — «разденьте его». «Зачем? Увидите. Только во имя благодати небесной поспешите. Становится все светлее». Словно в подтверждение его слов, они услышали снизу, как один из солдат закашлял. Потом услышали звон копья, звякнувшего о камень. Четверо заговорщиков съежились с безумно забившимся сердцем, ожидая криков тревоги, которые, без сомнений, вот-вот должны были нарушить тишину. Но ничего не произошло. Вздох облегчения одновременно вырвался у четырех разволновавшихся людей. Жос, Катрин и Гатто бросились к Готье, стали его раздевать, а в это время Ганс открыл тяжелый мешок, который принес. В нем лежал наскоро обструганный толстый кусок дерева, который слегка напоминал фигуру свернувшегося человека. «Нужно, чтобы в клетке кто-то был», — прошептал Ганс. «А то с самого утра весь город станут выворачивать наизнанку, и нам никогда не удастся вывести этого человека. Если нам чуточку повезет, никто и не заметит подмены. И до этого пройдет еще несколько дней». Катрин, по правде говоря, давно уже поняла, что хотел сделать мужественный немец. Совсем нетрудно было снять с Готье его жалкие лохмотья. Его бесчувственное тело быстро одели в плащ, который принесла Катрин, а в это время Ганс устроил чучело в клетке и покрыл его лохмотьями узника и еще несколькими тряпками такого же неопределенного цвета, который принес. Как бы лежащую на руках голову изобразил запрятанный в тряпье глиняный шар. В ночной темноте все это имело поразительно правдивый вид. Если при свете дня на него посмотреть с башен, «Может быть, это и не выдержит экзамена», — с сомнением произнес Ганс, а потом спокойно добавил, «но снизу запросто пройдет». Главная трудность была в том, как снять цепи, которыми узника приковали к клетке. В переметной суме, которую Ганс доверил нести Жосу, оказалось несколько инструментов из слесарного набора. Нелегкая задача — снять оковы, не поранив Готье. А ведь малейший крик провалил бы все дело. Когда, вооружившись пилой, Ганс принялся за браслеты на щиколотках, Катрин затаила дыхание, ибо ей показалось, что звук пилы был ужасно громкой, несмотря на пропитанные жиром тряпки, которыми Ганс обернул инструменты. Но мастер обладал невероятной ловкостью, операция прошла благополучно, и Готье даже не вздохнул. Они поспешно разложили оковы, почурки чучелу, потом должным образом заперли клетку. Ганс и Гатто вернулись к вороту, а Катрин и Жос принялись палками подталкивать клетку, чтобы опять спустить на прежнюю высоту и не стукнуть о стену, что вызвало бы опасный шум. Через несколько минут гнусная тюрьма-пытка вновь была водворена на прежнее место и повисла вдоль башни. И вовремя. Действительно, словно выждав именно этот момент, показалась луна. Она высвободилась из облаков и внезапно пролила холодный яркий свет. Одновременно заговорщики услышали, что внизу у подножья башни солдаты обменялись несколькими словами на своем гортанном языке. Катрин заметила, что на лице Ганса блеснули зубы, и поняла, что тот улыбался. «Пошли», — прошептал он, — «воистину небо на нашей стороне. Теперь нужно спустить вниз нашего беглеца, а, судя по его весу, это будет нелегкой задачей. Башенная лестница крутая, и хорошо, что Гатто пришел нам на помощь. Вы, дама Катрин, пойдете впереди с факелом и посветите нам. Теперь пойдем». Трое мужчин понесли Готье, один за ноги и два других за плечи. Катрин поспешила зажечь факел в закрытом месте на лестнице. Итак, шествие вступило на каменную винтовую лестницу. Несмотря на то, что Готье похудел из-за вынесенных им лишений, он был еще очень тяжелым, и к тому же с его огромным ростом трудно было поворачиваться на узкой лестнице. В тревоге Катрин шла впереди, время от времени бросая взгляд на раненого, стараясь разглядеть сквозь грязь и заросли бороды, закрывшие ему лицо, малейший признак возвращения жизни. Но ничего не увидела. Готье не вздрогнул, не поморщился. Ничего. Слышались только вздохи облегчения трех мужчин, когда они спустились вниз. Это сразу упростило им задачу. Упростило, да, но и сделало более опасной. Обернись один из монахов, поверни голову, и лишь зайди один из альгвасилов из наружной охраны в церковь, и все четверо заговорщиков погибли. Мягкими шагами, задерживая дыхание, Катрин со своими спутниками медленно, но верно пробирались к двери. Они уже вот-вот вышли бы, когда в самый непредвиденный момент Готье вдруг издал стон, который в тишине, едва нарушавшийся монотонным бормотанием монахов, прозвучал в ушах Катрин громом трубного гласа страшного суда. У трех мужчин с их ношей только и хватило времени метнуться в тень огромного опорного столба у закрытой решетки церковной часовни, а Катрин живо приложила руку к губам раненого. Объявшие беглецов тревога и минуты, последовавшего за этим ожидания, были страшны. Катрин почувствовала, как толчками заколотилось сердце в груди. У своего уха она чувствовала задыхавшегося Ганса, на которого она слегка навалилась. А там, на клиросе, оба монаха прервали свои молитвы. Они повернули головы в сторону, откуда им послышался неожиданный шум. Катрин увидела сухой профиль одного из них, он четко обозначился на фоне свечи. Другой даже сделал было жест, желая встать, но собрат удержал его. «Да это кошка», — сказал он. И, более не беспокоясь, они продолжили свои молитвы. Но положение маленькой группки людей вовсе не улучшилось. У себя под рукой Катрин чувствовала, как оживился рот Готье. Он стал пытаться освободиться от стеснявшей его руки. А хрупкий кляп, которым стала рука Катрин, не мог ни в какой мере удержать Готье, если он стал бы опять стонать. «Как заставить его замолчать?» — прошептала Катрин в ужасе, прижимая руку. Слабый стон, словно глухой всплеск воды о камень, послышался опять. Опять показалось, что они погибли. Сейчас монахи остановятся. На сей раз они придут посмотреть. «Если нужно его пристукнуть, мы его пристукнем», — невозмутимо прошептал Жос. «Но отсюда нужно выйти». Неожиданно в глубинах церкви раздалось звяканье колокола, за которым немедленно последовала песня, суровая и мрачная, которую запели примерно 50 мужских голосов, и мало-помалу песня становилась все громче. Катрин почувствовала, как Ганс облегченно вздохнул. «Монахи», — произнес он, — «они пришли отпеть первый час молитвы, как раз вовремя». Все трое опять ухватились за Готье, подняли его, словно он ничего не весил, и бросились вдоль нижней боковой части предела. И вовремя. Готье, не переставая, стонал. Но громкие голоса святых отцов возносили свою песнь к высоким сводам церкви, заполняя ее суровой мелодией, в которой терялся голос раненого. Все двери были пройдены почти разом бегом. Что и говорить, им ведь не стоило попадаться на глаза приближавшейся процессии, которая тянулась из монастыря. Запыхавшиеся, с бешено стучавшими сердцами, четверо заговорщиков оказались со своей ношей под козырьком боковой двери церкви. Луна освещала округу, но вдоль стен собора широкая черная тень могла их спасти. «Последние усилия», — радостно прошептал Ганс, — «и мы на месте. Быстро к дому». Через несколько мгновений низкая дверь дома строителей тихо затворилась за ними. Обессиленная, но пребывая наверху блаженства, Катрин рухнула на край колодца, после чего, более не в состоянии сдерживать себя, она разразилась рыданиями.